Во все тяжкие. Глава первая, часть вторая. Она не могла сказать этого вслух. Слова отказывались выходить от ее горла, как будто там их удерживали клещами. Она вдруг поняла, что собирается сказать что-то по-настоящему возмутительное, что было слишком странно даже для нее. Однако, если бы она не высказалась сейчас, у нее может не представиться второго шанса. Кроме того, если бы кто-нибудь и мог понять, то только другой монстр, верно? Итак, Валерия набралась смелости, сделала неосмотрительно глубокий вдох, закрыла глаза и закричала изо всех сил. «Я хочу трахаться!» Наступила оглушительная тишина. Даже мимик, который в таких вещах обычно был самой непроницаемостью, морально оказался оконтужен ее внезапной фразой. «Прости, можешь сказать еще раз?» — спросил он. Глаза Валерии открылись. Она тяжело дышала, а на ее лице возникла широченная улыбка, угрожая разорвать ее лицо на две части. Как будто спокойная и относительно рассудительная Лич несколько секунд назад была не более чем плохо скрываемой шуткой. «Ты знаешь, что такое секс?» — спросила она уже подрагивающим голосом. «Да», — ответил Бокси. «Но, разумеется, как он мог не знать? У него в имуществе имелась парочка демонических кроликов, которая при любой удачной и не очень возможности занималась утолением своего основного инстинкта. Он просто никогда не уделял этому внимания, так как не видел в этом смысла». «Я хочу, чтобы ты сделал это со мной. Прямо здесь. Прямо сейчас. Так жестко, как можешь, и так долго, как можешь». Маски были сброшены, и Валерия уже не сдерживала свою похоть, которая из нее так и лилась. «Рукастая? Закуска? Позаботьтесь об этом», — сказал он, вникнув в суть дела. «В конце концов, зачем ему что-то делать, если у него в подчинении два миньона, которых вполне можно назвать профи в такого рода вещах?» «Ха, ну не знаю, босс», — заговорила Кора. «Я имею в виду, я б с радостью трахнула что-нибудь живое, чего о ней сказать не могу». «А я бы предпочла быть, ну, на принимающей стороне». Оказалось, что даже у неприхотливого беса имелись свои стандарты, в то время как у Ксиры были оговорки по отношению к этой идее. Однако эта парочка уже, наверное, что-то забыла. Они были фамильярами Бокси. «Это прика... Нет!» — закричала Валерия, прерывая слова мимика и указывая прямо на него. «Не они! Ты! Щупальцами!» Она солгала, если бы сказала, что никогда об этом не думала. Фактически так сложилось, что этот образ стал главной темой среди ее фантазий, которые она воображала, занимаясь самоублажением. Она хотела быть изнасилована тем самым монстром, который ее убил. Бесконечно абсурдная мысль, по-видимому, родившаяся в недрах ее извращенной натуры. «Я хочу, чтобы ты засунул их в меня!» Почти что требовала она, полностью забыв о своем положении. «Я хочу, чтобы ты разработал все мои дыры и полностью их разорвал. Хочу, чтобы ты утопил мои внутренности в сперме. Хочу стать ничем иным, кроме как раздутой от влаги массой!» Мимик коротко рассмотрел ее слова. По какой-то причине она хотела, чтобы он сделал для нее это лично. Она не просила еды, сокровищ или помощи в какой-то невыполнимой задаче, поэтому он ничего не терял, кроме времени. А времени у него сейчас как раз было предостаточно. «Нет проблем». Суккуб-альбинос тут же разделилась на множество красных склизких щупалец. Они внезапно обернулись вокруг рук и ног Лича, притягивая ее ближе к мимику, прижав ее к земле. Затем он грубо содрал длинную широкую повязку, обертывающую ее тело как бандаж, и тут же засунул в оба отверстия два толстых щупальца. Валерия издала смесь крика и стона, который походил на скулёж суки во время течки. Монстр заполнил ее именно так, как она того хотела. Внезапное проникновение было настолько интенсивным, что ее язык вывалился изо рта. Третье щупальце вошло в горло, и все трое начали ритмично двигаться, входя и выходя из нее. «Твою ж мать!» — крикнула Кора. «Какого черта? Босс действительно взял и сделал это!» «А?» Теперь пришел черед удивляться Физзи. Она жутко покраснела и закрыла глаза. Само собой разумеется, эта невероятно непристойная и извращенная сцена была слишком большим потрясением для такой девственницы, как она. «Мастер!» — сказала Ксера, поднимая руки с чрезвычайно ожидающим взглядом на лице. «И меня! И меня!» «Хорошо». Несколько щупалец отделились и обернулись вокруг нетерпеливого суккуба. Они грубо пригвоздили ее к земле и подвергли такому же обращению, которое она с радостью приняла со всем своим шлюховатым естеством. Бокси решил правильно использовать эту возможность и попрактиковать свой навык мимикрии. В конце концов, поднятие ранга – процесс непростой, и ему еще предстояло пройти долгий путь до 10 уровня навыка. Кстати говоря, больше щупалец ведь заставит расти навык быстрее. Ведь так? «Рукастая!» — крикнул он. Глаза куры широко распахнулись. Кажется, она поняла, что должно произойти дальше. Я, пожалуй, пас. А если понадоблюсь, я снаружи. Она аккуратно на цыпочках обернулась и начала идти к выходу из пещеры. Конечно, она не хотела этого. В конце концов, в отличие от этих двух мегашлюх, она была скорее дающей стороной, чем принимающей. К несчастью для нее, это была не просьба. Еще два щупальца вырвались из сундука и обернулись вокруг ее лодыжек, а затем яростно их потянули. Краснокожая бес упала на свое лицо, когда Бокси потащил ее поближе к себе. Затем он быстро сорвал ее шортики и вставил два щупальца тентакля подходящего размера в обе ее дырки. Ее лицо застыло в напряжении, а зубы сильно стиснулись, когда она инстинктивно сжала двух вторженцев. Мимик подумывал о том, чтобы занять и ее рот, но опасался ее острых зубов, что могли случайно что-то откусить. Отращивание всех этих странных конечностей было для него новым опытом, так что это была действительно хорошая тренировка. Он был почти на пределе своей биомассы, поэтому не мог сделать больше. На самом деле, возможно, ему бы хватило на маленькую гномиху. Как и в случае с Корой, два щупальца мгновенно сформировались и устремились к Физзе, плотно обмотав ее. Внезапный поступок вывел крошечного паладина из ее изумленного состояния. Поняв, что с ней должно произойти, она сразу начала сопротивляться и плакать, но хорошая пощечина тут же ее утихомирила. Бедная гномиха жалобно хныкала, когда мимик откидывал прочь несколько предметов ее брони и одежды. Затем она мужественно подавила свои крики боли, когда без какой-либо прелюдии у нее грубо забрали одновременно анальную и вагинальную девственность. Определившись со своими возможностями, Бокси сосредоточил все свое внимание на предоставлении удовольствия четырем женщинам. Было бы неплохо не только прокачать свой навык мимикрии, но и принести Личу удовольствие. В таком случае она будет гораздо менее склонна к бунту. Кроме того, если мимик намеревается что-то сделать, он бы приложил все усилия, чтобы сделать это правильно. Отверстия были забиты, груди массировались, задницы шлепались, соски дразнились, а клиторы стимулировались. У каждой из них была своя реакция, что было забавно по-своему. Но в целом все это ощущалось мимиком как работа. И, конечно же, поскольку все эти щупальца технически все еще были языками, мимик в буквальном смысле ощущал вкус каждой из них. Как и ожидалось, закуска была самой вкусной. Физи тоже была неплохой, хотя немного пресноватой. Куру по этому критерию можно сразу относить к другой стороне. Но даже она была не настолько отвратительной, как Лич. Это последнее тело ощущалось совершенно грязным, хотя сей факт не был неожиданностью, учитывая всеобщее представление о нежити. Тем не менее, все это начиналось в основном ради нее, поэтому он не мог просто взять и выплюнуть Лича. В конце концов, сделка есть сделка. Внезапно возникшая оргия продолжалась еще приличное время, так как мимик был монстром с более чем 200 очками силы и почти 400 очками выносливости. Только через 2 часа он окончательно выдохся и закончил оргию, сопровождая окончание действа потоками псевдоспермы по просьбе Валерии. Затем он отпустил их, и все действующие лица полового акта одновременно упали в огромную лужу из перемешанных соков. Ксера была в полном блаженстве. Независимо от того, сколько раз она пыталась соблазнить своего возлюбленного мастера на действия сексуального характера, она не преуспела. Суккуба действительно должна была поблагодарить эту нежить-шлюху за повод для этого по-настоящему незабываемого события. Кора была сбита с толку. Вначале она не хотела участвовать в этом безобразии, но в итоге неплохо втянулась в это дело. Даже если ее гордость пыталась отвергнуть удовольствие, ее тело было другим. В конце концов, хорошие вещи — это хорошие вещи. В целом, ей действительно было не на что жаловаться, поскольку для нее это был довольно новый захватывающий опыт. Физзи была сломлена. Ее глаза больше походили на таковые у мертвой рыбы. Она лежала на земле совершенно неподвижно и отрешенно. Достигнув новых глубин отчаяния в руках этого беззаботного, равнодушного и эгоистичного монстра, Физзи явно была травмирована вследствие происшествия. Впрочем, не нужно быть гением, чтобы это понять. В самом деле, ей на ум уже приходили мысли, что она навсегда останется игрушкой для этого существа. Возможно, пришло время, когда она наконец приняла этот факт и искала радости в рабстве, как и эти два демона. Что касается зачинщика всего этого, она была полностью удовлетворена. Целиком и полностью, в прямом и переносном смысле. Если с этого момента она будет иметь возможность получать подобные ощущения, то она желанно и охотно сделает все, что скажет мимик. Он убил ее? И что? За последние 2 часа она почувствовала себя более живой, чем за всю свою прежнюю жизнь. Бокси, с другой стороны, сожалел о своих действиях. Как и любое другое свое новое начинание, он выложился на полную. Запас жидкости в его теле находился в пределах адски низкого уровня и чувствовал себя мимик соответственно. То есть как дерьмо. Сосредоточившись на задаче, он, как истинный трудоголик, до последнего не обращал внимания на ухудшение своего физического состояния. Он сделал мысленную пометку, что в будущем нужно быть более умеренным, если он будет делать подобные вещи, ибо в противном случае он рисковал на неопределенный промежуток времени пребывать в до ужаса уязвимом состоянии. Из положительного стоит отметить мимикрию, прогресс в развитии которой за 2 часа поднялся аж на целых 14%. Ваши действия изменили потоки хаоса. Странное уведомление заставило мимика медленно встать в стойку и опасливо оглядеть окружение. Его тело по-прежнему немного шатало из стороны в сторону, так как его выносливость была исчерпана. Но он все же заставил себя подготовиться к неожиданностям. И, как ожидалось, нечто действительно произошло. Но не у него, а у Лича. Ярко-красный камень, находившийся между пышных грудей Валерии, постепенно поменял свой цвет из красного в желтый. Руны на ее животе сделали то же самое, за исключением того, что у них изменилась еще и форма. И, наконец, красные точки внутри ее иссеченных глаз потеряли кроваво-малиновый цвет и стали ярко-желтыми, словно миниатюрное солнце на черном небе. Это хорошо или плохо? Мимик понятия не имел о происходящем, но капец как хотел это знать. В конце концов, это впервые, когда был задействован агент хаоса.